Глава 11. Задание. «Гагелым несет!» Принюхался папаша Кэтс и посмотрел на порядковый номер платформы, отображенный на станине портала. 15-я платформа! Так это та самая, куда мы приземлились!» «Я не помню», — озираясь, сказал я. От портала простирались вдаль аккуратные ряды белых ангаров с полукруглыми крышами. Каждый ангар высотой не превышал 5 метров. Прямые четкие ряды уходили за горизонт. Картина геометрического экстаза портил остов скитальца, нагло развалившийся посредине платформы. Все, что стояло ближе, чем на километр к эпицентру аварии, выгорело и покрылось сажей. Многие ангары просто взорвались, оставив после себя глубокие ямы в платформе. До самого корабля было никак не меньше 2 километров. «Ты так и не пришел в себя, Женя. Тебя выволокли из рубки без сознания», — поведала Наташа. «А что здесь хранится? Откуда столько разрушений? Может, скроем один ангар?» — предложила Кобра. «Платформа-склад. Химические жидкости, ничего интересного. Некоторые легко воспламеняемы. Возможно, когда вы упали, начался пожар, и вот итог. Половины платформы как не бывало», — сказала Иштар. «Местные поначалу здесь что-то искали, но кроме автоматических погрузчиков здесь ничего нет. Это не кластер, просто платформа, поднятая выше 500 километров». «Понятно, ловить здесь нечего. И как мы отсюда выберемся?» «В конце склада есть портал на 34-ю и 56-ю платформы. 34-й — это маленький стаб, там даже кто-то прячется вроде», — сказала задумчивый Штар. «А второй портал куда?» — уточнил папаша Кац. «Второй прямо в командный центр. Не думаю, что нам стоит там появляться в таком состоянии. Поверьте на слово, разговаривать с нами не будут, сразу пристрелят на месте. Командных центров всего 3, конкретно тот, что на 56-й платформе занимается логистикой. В его ведении подобные склады, таких как это, достаточно много. Мы даже не доберемся до внешников, как нас раскатают роботы». «Очень здорово. Тогда наш путь лежит на 34-ю. Если там скрываются люди, то мы сможем хотя бы нормально поесть», — заключил я. «Можно дойти до корабля и посмотреть, что в нем осталось». «Не стоит. У внешников сейчас ночь. Вы заметили, что почти нет освещения? Опасно идти в потемках, тем более там полно воронок и взорвавшихся химикатов. Можно наступить во что-нибудь». «И почему ночь? Склад-то автоматический?» Не понял папаша Кац. «Очень просто. Внешники на всех платформах ввели единый график — день-ночь. В принципе, верно, чтобы организм не сошел с ума». Иштар показала на ангар. «Можно в нем поспать и дождаться утра, тогда станет светлее». «Логично. Я, например, вымоталась за весь день». Наташа потянулась как кошка. «Да уж, длинный был денек», — согласилась Кобра. «Можно будет поесть», — недвусмысленно намекнул Арнольд. «Понятно, привал. Иштар, забыл спросить, с полигона сюда не просочатся зараженные?» Я с опаской взглянул на портал. «Нет, они не пролезут. Этот маленький только для людей. Может быть, Топтун еще бы и пролез, но они на полигон не попадают. К тому же сюда точно зараженные не попадут своим ходом. Здесь иногда появляются охранные роботы, но их мало, а территория большая. К тому же после взрыва здесь уже почти нечего охранять». «Вероятно, но мы все-таки организуем дежурство», — решил я. «Кто хочет первым?» «Давай я», — сказал Иштар. «Все равно спать не хочу». «Хорошо, после тебя Арнольд, затем будите меня». Ангар не запирался, и мы вольготно разместились на громадных пластиковых ящиках. Что было внутри, никто не понял. Никаких сопроводительных документов, только вереница ничего для нас не значащих цифр и букв. Наскоро поужинав, мы попадали кто где был от усталости. Я уснул сразу, едва коснулся свернутой под головой сумки, и уже не почувствовал, как ко мне прижалась Наташа. Все остальные, кроме Иштар, тоже быстро отрубились. Девушка тихо вышла из ангара и отошла подальше. Бояться ей здесь было некого. Порталы на платформы, поднятые выше потолка в 500 километров, автоматически не пропускали зараженных. Как уж у них это получилось, Иштар не знала. По большому счету, ей это было неинтересно. Например, на тюремную платформу зараженных привозили в шаттлах. Она прошла два ангара и обернулась, проверяя, не следит ли за ней кто. Все ее попутчики попадали как подкошенные. Она тоже страшно хотела спать, но сперва надо было выяснить одно обстоятельство. Она дотронулась указательным пальцем виска и легонько нажала три раза. В ушах зашипело атмосферное электричество. Не хватало еще морзянки. Усмехнулась Иштар, когда-то читавшая, как общались радисты между собой в 20 веке. В ушах шипело, но ничего не происходило. Иштар уже хотела дать отбой связи, опять дотронувшись пальцем до височной области, как в голове возник голос. «Агент Смит, слушаю вас, Иштар», — спросил приятный баритон совершенно без акцента. «Да, я». Девушка еще раз резко обернулась и решила отойти еще на сотню метров от ангаров, чтобы ее никто гарантированно не услышал. «Тибериус мертв!» «Вы спрашиваете или утверждаете?» — задал вопрос агент Смит. «Утверждаю». «Мы это знаем и очень сожалеем», — ответили на том конце. «Но ваше задание по-прежнему в силе». «Задание? Задание я помню. Но вот что касается оплаты, вы в курсе?» — спросила Иштар. Внешники были очень ушлые ребята, своего они, как правило, не выпускали из лап, а вот платить кому-то не торопились. «Тибериус ничего не сообщал нам про оплату». «Ну вот так и знала», — расстроилась Иштар. «Эта сука хотела меня кинуть. Замечательно, чтоб ты сдох, тварь». «Значит, никакого задания тоже не будет». Тихо, но четко сказал Иштар. «Так не делается», — укоризненно произнес агент Смит. «А кидать агента можно, а задание вы знаете, об оплате не знаете. Значит, просто решили кинуть». «Я вас еще не кидал», — заявил агент Смит. Иштар тихонько рассмеялась. «Еще? Вы там бредите, что ли? Я могу сделать так, чтобы все зараженные на платформах начнут атаковать вас. А также люди. Если я не получу свой остров Стаб, то отберу у вас платформы. Вы в курсе, что у меня за дар? Меня нельзя кидать, если не хотите неприятностей». «Лично вы не сможете их нам доставить», — парировал Смит. «Зато стронгие зараженные могут. Еще как. Вас с поверхности погнали, так вот я сделаю так, чтобы вашего духу на орбите тоже не будет». «Иштар, мне кажется, мы не с того начали». Извиняющимся тоном пробормотал агент Смит, пойдя на попятную. «Согласен, Тибериус был немного себе на уме. Я обещаю, вы получите все, о чем с ним договорились». «И как вы узнаете, о чем мы с ним договорились, если он уже мертв?» Усмехнулась Иштар. «Этот, похоже, не лучше, тоже жопой крутит профессионально». «Короче, мне нужен Стаб. Стаб, раньше принадлежавший Галатеи. Сейчас он немного радиоактивен, но для вас не составит труда привести его в норму». «И все?» «Построить на нем небольшой поселок и вообще устроить там все по высшему разряду, как для себя. Я же знаю, что вы насыпали для себя подобный островок в море по ту сторону пекла». «О, недешевое удовольствие», — задумался агент Смит. «Да, мои услуги стоят дорого. Мне некогда с вами долго разговаривать. Мои друзья могут схватиться меня. Давайте уже решать». «Хорошо. Я лично вам обещаю, что уже сегодня же начнутся работы на месте взорванного стаба. Почему вам нужен именно он?» «Не конкретно он. А что, есть еще подобные? Я просто не слышала ни о чем подобном больше». «Есть один, тоже насыпной, чуть дальше стаба Галатеи в 3 километрах на юг. Только это не остров, он соединяется с материком узким перешейком». «Это даже лучше», — согласилась Иштар. «Вы куда сейчас путь держите? На 17-ю платформу?» — спросил агент Смит. «Да». «Я почищу лабиринт, чтобы вы дошли без помех». «Компания у нас вполне себе серьезная, нам эти помехи по барабану. Не надо ничего чистить, а то совсем подозрительно будет». «Хорошо. Ваш глаз увидит отметки в лабиринте. Не заблудитесь». «За это спасибо. Слышала о том, что приходится долго блуждать по нему, пока не найдешь выход». «Выходите на связь, когда доберетесь до мятежников на 17-й платформе. До связи». В ушах снова раздалось шипение, и Иштар постучала себя по виску. Чуть постояв, она вернулась назад. «Надо менять стратегию», — подумала она. «Никому нельзя верить. Тибериус — жалкий кусок говна. Он думал, что я сделаю все, что он захочет, а потом, прикрывшись своими роботами, кинет меня. Надо попросить у агента Смита своих роботов, тех, что будут слушаться только меня. С остальными я как-нибудь справлюсь сама», — решила Иштар. Побродив еще немного вокруг ангара, она услышала, что внутри него кто-то проснулся. Вскоре из дверей выглянул Арнольд. «Вот», — подумала Иштар, — «кто ей нужен? У него нет защитного механизма, его можно приручить, не привлекая дар. Иначе этот пронырый еврей сразу догадается. Он и так косится на нее. Два знахаря в одной тюрьме. Да, соглашусь, даже на планете знахари явление редкое, и многие знают друг о друге». Иштар не практиковала в общепринятом смысле знахарем, и поэтому похвастаться знакомством с коллегами не могла. О себе она говорила, что пришла издалека, и все. «Вот ты где!» — обрадовался гигант шепотом. «Я к тебе на смену». «Ты хоть поспал?» — участливо поинтересовалась Иштар. «Пару часов. Мне хватает, меня же еще лесник сменит. Смогу еще пару часов потом прихватить». «Хорошо тебе. Мне бы этого не хватило. А ты молодец, спас всех от роботов», — похвалила Иштар парня. Он хоть и выглядел гигантом, внутри он был застенчивым юношей. Прожженный Иштар видела его насквозь. «Да я... как-то само... у меня же броня!» — нашелся он. «Хочешь, я посмотрю твой дар? Я же знахарь. Ты когда последний раз был у знахаря?» — ласково спросила она. «Один раз, вскоре как попал в улей. На планете. Меня смотрел старый такой дед. Проктолог его кличка. Не знаешь такого?» «Проктолог?» — рассмеялась Иштар. «Нет, Бог миловал от таких знакомых. Садись на эту хреновину и не дергайся. Я, скорее всего, получше буду твоего проктолога. Во всяком случае, за задницу можешь не беспокоиться». Арнольд кивнул и сел, и Иштар положил ему руки на голову. Никаких экстремальных сеансов наподобие того, что она устроила Наташе, не будет, решила нимфа. Спокойно, аккуратно, без выпендрежа. «Придет время, сам узнает, как я могу», — решила Иштар. «Дар у него красивый и сильный. Раскачать его на жемчуге и будет вообще непробиваемым». «А что, если его сделать своим телохранителем? Он и робота может на свалку отправить, а про людей говорить нечего. Хорошая идея». Арнольд сидел смирно, боясь пошевелиться. Иштар немного откорректировала некоторые шероховатости, и в результате дар гиганта усилился еще на 10%. «Все-таки проктологу лучше быть проктологом, а не знахарем. Криво сработал. Некачественно». Себя она считала очень хорошим специалистом, и это было правдой. Кто бы к ней ни садился, она как знахарь делала только лучше пациенту, исправляя грехи предыдущих целителей. Только однажды она восхитилась работой и не решилась ничего предпринимать, дабы не сделать только хуже. С пациентом работал сам Мерлин. Лично она его не знала, но много слышала о нем. Папаша Кац был вроде как его друг и соратник. Вероятно, его уровень ничем не отличался от Иштар. Тем более надо быть вдвойне осторожнее. Одно неверное движение, и он раскусит меня, подумала нимфа. Что касается Арнольда, она не удержалась и все-таки кое-что изменила. Если даже этот хитрый еврей заметит, то поймет ее как женщину. Она позволила себе чуть-чуть, буквально капельку на океан, и добавила в мозг Арнольда ментальное приворотное зелье. Если перед Арнольдом станет выбор, то он гарантированно выберет ее, а дальше она уже сама. Она отняла руки от головы Арнольда, и тот постепенно пришел в себя. «Ух ты! Я снова заснул!» Гигант покраснел и поглядел влюбленными глазами на нимфу. «Нет-нет, что ты! Обычное явление, когда сидишь на приеме у знахаря. У хорошего знахаря!» — добавила она. «Твой проктолог явно был лентяем». «Ну, да. Он посмотрел меня однажды и всего пару минут. Я и не засыпал», — прогудел Арнольд. «Лентяй? «Может, и не лентяй, возможно, был ограничен по времени, но сейчас ты в надежных руках». «Меня папаша Кац еще хотел посмотреть утром», — сообщил Арнольд. «Ага, как знала, но он ничего не найдет криминального, кроме малой талики женского коварства». Почти все знахари пользовались своим положением, и Штар слышал об одном любвеобильном знахаре, который не пропускал ни одной пациентки. Они не помнили, что он с ними вытворял, только однажды его застукали за этим занятием и капитально намяли бока. Вскоре он выехал на трясучку и умер в зубах Рубера. Почему-то даже никто не удивился его скоропостижной кончине. «Я не против, пусть смотрит, но я сделала все по высшему разряду». Иштар улыбнулась, обнажив ямочки на щеках. «Тогда и не надо. Подумать только, из шести человек два знахаря», — обрадовался Арнольд. «Да уж, я видел стаб, где на одного знахаря приходилось 800 человек, и еще приезжали из соседних поселений». «Я буду держаться тебя. Можно?» Чуть ли не умоляюще спросил Арнольд. «Конечно, дурашка, держись». Кстати, а когда я в последний раз была с мужчиной, попыталась припомнить Иштар. Выходило, что давно, если не считать Тибериуса, но этот гандон больше похож на крысу, чем на мужчину. Оказывается, внешники могли вступать в половые контакты с людьми. По ее личной десятибалльной шкале Тибериус болтался где-то на четверке, едва дотягивая до пятерки. Но там выбирать не приходилось. Лесбой она никогда не была. Ковырялкой становиться не спешила, а в мужской блок их не водили. И когда Тибериус в порыве страсти на допросе набросился на нее, у них это случилось впервые. Вот тогда она узнала, что не в силах ничего сделать с внешниками. «Конечно, держись. Но я не твоя бабушка, если ты меня понимаешь. У тебя была подружка?» Иштар скромно потупила глазки. «Я дружил с одной девочкой, но у нас ничего не было. Бабушка говорила, что надо жениться на ней, а уж потом думать о глупостях». «Сколько же тебе лет?» Иштар чуть не упала в обморок от такого заявления. 21 было, а через 3 дня я попал сюда, то есть в Улей», — ответил Арнольд. «И что же, за 21 год ты так ни с кем и не попробовал заняться сексом?» «Девственник, живой девственник, кому рассказать не поверят. Его тем более надо брать под крыло, преданнее него я никого не найду. А уж если его соответственно обработать...» Восхищенно подумала нимфа и взглянула на гиганта другими глазами. «Ты будешь мой», — решила она. «Нет». «Ну ничего страшного». Она ласково погладила его руку и выгодно повернулась к нему, чтобы он получше ее рассмотрел. «Бабушки рядом нет. Я тебе заменю бабушку и дедушку, ты же не против?» Иштар расстегнула несколько пуговиц на блузке и сделала вид, что ей жарко, показав ему свою упругую грудь 4-го размера, между прочим. «Не против», — кивнул Арнольд. По его округлившимся глазам Иштар моментально все поняла, но решила не форсировать события. «Все должно было выглядеть естественно. Здоровяк будет за мной ухаживать, и со временем я растаю. Иначе как это будет выглядеть?» На второй день знакомства она заставила бегать вокруг себя Арнольда. Да здесь даже у слепого возникнут подозрения. Пусть перекинется парой слов с лесником. Вот уж кто ходок, по его роже сразу видно. Возможно, старичок что-нибудь присоветует, но от нее Арнольд уже никуда не денется. Она просто физически почувствовала, как он трепыхается на крючке, а она медленно тянет его к берегу. Бедный мальчик, хотя его можно оставить живых, с мозгами у него не очень, думать я могу за двоих, решила Иштар. «Вот и договорились», — весело сказала Иштар и чмокнула его в щеку. В ответ он пылко припал к ее руке и всю неумело обслюнявил. «В кино, наверное, видел», — подумала Иштар. «Я пойду спать, а ты, мой рыцарь, охраняй замок принцессы». «Я... никто никогда не побеспокоит вас... тебя, Иштар!» С таким энтузиазмом заявил Арнольд. Иштар подмигнула ему и скрылась в ангаре. Арнольд схватился за голову, не веря своему счастью, и раза 3 обошел ангар, повторяя только одно и то же имя. Затем сел у входа и пристально посмотрел по сторонам. Попадись ему сейчас элита, сколько бы горя пришлось ей хапнуть. Да что там элита, сам бы скребер умылся кровью. Но Арнольд не знал, что здесь иногда днем появляется автоматический погрузчик, и то не каждую неделю. Так он провел свои 2 часа, застыв как мумия. Он, не переставая, прокручивал в голове слова Иштар, и что-то внутри будоражило его, а в животе как будто летали бабочки.